Глава 43. Моё лекарство? Неужели это мать Ерики? Но ведь я давала ровно столько, сколько должно было хватить для лечения матери, не больше. То есть там девочка заболела, и мать пыталась вылечить её, и сама не долечилась, и дочь не вылечила. Смотри за ней, командую миру я. Откопай в печи ещё тёплого угля, надо ей согреть руки и ноги. У меня прибавилось работы. Он с серьёзным видом кивает и немного неловко поправляет женщину на лавке, чтобы рука не сваливалась. Шипик тоже рядом. И он понимает, что мне нужна помощь, а время терять нельзя. Пока женщина не придёт в себя, что с девочкой мы не узнаем. А не узнаем, помочь не сможем. Хотя есть одна мысль, которую я стараюсь отогнать от себя, но которая всё равно то и дело выходит на первый план. Что, если это не русалочья лихорадка? Что если всё намного хуже? Быстро, гораздо быстрее, чем в первый раз собираю ингредиенты на зелье. Даже цветочки ядвиги уговаривать не приходится. Шипик помогает в том, в чём может. Чаще, конечно, просто подбадривает, но и это оказывается прекрасной помощью. Руки работают быстрее, чем успеваю сообразить. Практически на автомате. Поэтому отвар и зелье оказываются готовы почти одновременно. Помогаю женщине сделать несколько глотков. Минут через 10 становится заметно, что она приходит в сознание. Дыхание становится глубже, а бледность кожи постепенно уходит. «Хозяйка», — едва очнувшись, говорит она. «Я Рика. Вчера заболела. Я думала, у неё то же самое, что у меня. А твоё зелье помогло мне. Я надеялась к тебе вернуться, ведь сад не оставляет без помощи. Но Рике лучше не стало». Голос срывается на хрип. Каждое слово даётся с трудом, но в глазах решимость и надежда. А вот у меня с каждой секундой всё больше уверенности, что всё совсем плохо. «Скажи», — присаживаюсь рядом с ней. «Ерика в сознании? Она бредит?» «Бредит, хозяйка. С самого начала бредит. Видит какие-то ужасы, плачет, мечется», — сквозь слёзы говорит женщина. «Меня не узнаёт». Меня заполняет ужас и понимание собственного бессилия, потому что моя интуиция оказывается верна. Это мор, и я ничем не могу помочь. Поправляю одеяло, которым прикрыла женщину, закусываю губу и молча выхожу на улицу. Хочется кричать от отчаяния. Перед глазами стоит счастливое лицо девочки, когда я ей дала пузырёк. То, как она недоверчиво смотрела на меня, как рассуждала, что я не ведьма, как испуганно разбудила ночью. Вся жизнь впереди. Первая любовь, свадьба, дети. Хочу сделать вдох, но грудь словно перетягивает верёвка, которая становится только туже. С укусом Вергофа же тоже была безвыходная ситуация. Так может и тут сад поможет. Самое время. Надежда разгорается маленьким огоньком, который подталкивает меня к тому, чтобы практически бегом ворваться в комнату, распахнуть гримуар и начать листать в поисках решения. Переворачиваю страницу за страницей, скольжу глазами по каждому заголовку в течение как минимум часа. Ни мир, ни шипик не решаются зайти ко мне в комнату, потревожить. Но всё оказывается бессмысленно. Ни слова, ни записки и лишь красной линии через всю книгу. Мор излечивается только водой из источника. Но его нужно охранять и держать в тайне, иначе будет беда. А какая беда? Может ли быть ещё хуже, чем сейчас, когда люди гибнут от болезни, не имея ни малейшей надежды на спасение? В груди созревает решение, которое наверняка не одобрило бы Едвига. Но я не она.